Темные боги. Вторжение. Глава 1. Щеголя звали лордом Ивином Салье. Он являлся единственным смотрителем расположенного в Алшанассе вербовочного пункта и на поверку оказался достаточно интересным собеседником. Правда, выяснилось это далеко не сразу, а лишь после того, как я узнал, что прямо сейчас отправлять меня в другие миры никто не собирается. Вдобавок, мне пришлось упомянуть о собственных титулах, судя по всему, иных способов завязать конструктивный диалог в данных обстоятельствах не существовало. Дорога открывается раз в декаду, сообщил Ивин в ответ на вполне закономерный вопрос о начале прохождения службы. Еще 3 дня, ясно. Так вы расскажете мне о том, что нужно будет делать, более подробно. Лордам не пристало вести долгие беседы с наемниками. Для начала заслужи достойное положение в обществе. Ну-ну, так-то у меня титул апостола есть, а также лорда. И само собой, дали их не в этой пустыне. Ты из соседнего мира? Собеседник удивленно изогнул бровь, присмотрелся к моей ауре, а затем царственно кивнул в знак согласия. Вижу, ты говоришь правду. Разумеется. Так я могу рассчитывать на больший объем информации? Думаю, да. Пожалуй, это меня развлечет. Очень рад оказаться полезным. Здесь есть место, где можно спокойно посидеть. Следуй за мной. Поведение нового знакомого вызывало у меня в душе вполне отчетливое раздражение, но ничего действительно вызывающего он не делал, так что я решил оставить этот момент без внимания. По большому счету, сейчас все еще шло собеседование на работу в очень крупную и влиятельную корпорацию, а занимавшиеся подбором кадров люди даже в моем родном мире не обязаны были с ног до головы облизывать каждого первого кандидата. С другой стороны, если кандидат уже доказал свои профессиональные навыки и дело осталось лишь за символической подписью, сюда, располагайся, как нравится. Я оценил скромное, но вполне опрятное убранство небольшого кабинета, аккуратно снял тощий рюкзак и оставил его возле двери, после чего устроился на мягком кожаном кресле, явно доставленном сюда из дома какого-нибудь вельможи. Напитки вон там, небрежно махнул рукой Ивин, устраиваясь за девственно чистым и пустым столом. Если хочешь промочить горло, не стесняйся. Благодарю. Сейчас меня интересуют более практичные вопросы. Тогда спрашивай. Вы сказали, что нужно будет участвовать в какой-то войне. Можно узнать об этом чуть подробнее? Наше государство можно назвать процветающим, пожал плечами собеседник. Магия высоких лордов обеспечивает помощь во всех начинаниях, мы с легкостью устроим новые города, превращаем болота и пустыни в плодородные земли, а наши подданные не знают никаких серьезных проблем. Однако столь очевидный успех вызывает слишком много зависти. Соседи? Не совсем. Есть много миров, в которых магия направлена только на разрушение, и кое-где считают, что наша родина должна обеспечивать их ресурсами, людьми, ценностями да всем подряд. Пытаются навязать вассалитет, какое редкое слово, но оно здесь не подходит, нас просто хотят завоевать. Люди из другого мира, именно так, и это настолько просто, взять и вторгнуться из одного мира в другой, если бы это было просто, нашего великого государства уже давно бы не существовало. Но пространственная магия достаточно широко распространена, поэтому время от времени нам приходится отбивать чужие атаки. И для этого вам нужны наемники? Нет, наемники нам нужны для ответных ударов. На своей земле мы справляемся без их помощи. Общая картина стала заметно более понятной, однако мне все еще не верилось, что кто-то мог открыть стационарный портал в другую реальность, а затем организовать настолько головоломную и масштабную ловушку исключительно для того, чтобы рекрутировать 30-40 бойцов в год. На мой взгляд, выглядело это достаточно странно, если не сказать жестче. Вам не кажется, что вы стреляете из пушки по воробьям? Не понял это выражение. Вам не кажется, что вы тратите слишком много ресурсов для очень простых действий? Например, установка и поддержание портала. Открыть портал может любой титулованный маг. Его поддержание осуществляется за счет централизованной системы сборщиков энергии. В чем конкретно ты видишь проблему? Ну это же затратно? Нет. Я задумчиво потер лоб, а потом выдвинул следующий аргумент. Даже учитывая то количество людей, которые поступают из этого мира, их ведь мало. Зато они все готовы к бою, парировал Щеголь. Сюда приходят только лучшие, но их все равно мало. А ты думаешь, мы ищем солдат только здесь? Нет. Именно в этот момент мне наконец-то пришло в голову, что судить других людей, государства и даже целые миры исключительно по себе и своим ограниченным возможностям довольно-таки глупо. Если для меня создание портала являлось абсолютно непосильной задачей, то более продвинутые волшебники наверняка могли сделать это просто по велению своей левой пятки, а тот расход энергии, который я считал колоссальным, кто-то мог и вовсе не принимать во внимание. Однако здесь возникал уже иной вопрос. Почему столь могущественные чародеи до сих пор не сотрут в порошок всех своих врагов? Если ваша магия настолько совершенна, как мы не собираемся терять своих магов, угадал мои мысли Ивин. Я уже говорил тебе об этом. То есть, планируете сделать все чужими руками? В этом и заключается суть наемничества, не так ли? Согласен. А вы не боитесь, что из-за таких вот испытаний наемники будут не совсем лояльными? Какими? Я имею в виду, что они всегда будут помнить дорогу до столицы и своих погибших товарищей. Тебя они беспокоят? Ну, не беспокоит, удовлетворенно кивнул собеседник. И других не беспокоит. Знаешь, почему? Догадываюсь. Сначала мы зовем к себе тех, кому опостылил этот жалкий мир. Потом отпугиваем трусов. Они боятся даже подойти к границе пустоши. Затем отсеиваем тех, чей разум слишком слаб. Нам нужны только одаренные воины, готовые сопротивляться морокам врагов. А в самом конце мы смотрим, умеют ли эти воины драться за свою жизнь и побеждать. Тот, кто остается, достоин поступить на службу. Исключений не бывает. Я немного подумал, прислушался к собственным ощущениям и понял, что чертов щеголь говорит правду, несмотря на то, что организованное нанимателями испытание выглядело чересчур жестоким, у меня не имелось к ним особых претензий. Более того, где-то на задворках разума теплились ростки гордости, как ни крути, а мне было приятно заслужить такое вот признание собственных талантов. Возможно, с точки зрения психологии здесь наблюдалось какое-нибудь интересное когнитивное искажение, но факт оставался фактом, я получил то, чего хотел и откровенно этому радовался. Пусть и не слишком сильно, думаю, вы правы, разумеется. Есть еще вопросы, мне интересно, каким образом все это организовано. В здешних городах обычно живут очень сильные демоны и прочая нечисть, а тут их нет. Вы всех уничтожили, чтобы победить врага, его не обязательно уничтожать. Ивин зевнул, небрежно прикрыв рот ладонью. Тебе ведь известно, как тут воюют с призраками. Мне показалось, что видящие за счет своих амулетов создают условия, при которых духи начинают быстро терять энергию. Тех это не устраивает, и они стараются держаться в стороне. Для бесплотных сущностей любая потеря сил неприемлема, кивнул собеседник. Поэтому, чтобы отогнать их, нужно просто создать в какой-нибудь области ощутимое напряжение магических потоков. Это стандартная задача. И вы всю столицу так зачистили? Нам не нужны вся столица, только центральная часть и дорога к ней. А за ее пределами гуляют демоны, скорее всего. Никогда ими не интересовался. Понял. Наш разговор продлился еще минут 10, но узнать что-то действительно важное у меня не получилось. Щеголь быстро растерял интерес к общению, отвечал односложно, а в конце концов заявил, что устал и хочет отправиться на боковую. Я вспомнил, что на дворе давно стоит глубокая ночь, вежливо извинился за доставленные неудобства, после чего спросил, где можно отдохнуть. Оказалось, что для будущих наемников в храме предусмотрены несколько скромных келий и мне доступна любая из них. Выбирай сам, царственно махнул рукой Ивин. Удобство сзади, еда на кухне. К порталу лучше не подходи, а так занимайся, чем душа пожелает. Меня не тревожить, утром еще поговорим. Оказавшись предоставленным самому себе, я медленно прогулялся по зданию, нашел в его глубинах маленькую ванную комнату, после чего как следует вымылся и прополоскал белье, а затем оккупировал первую попавшуюся комнату с кроватью и мгновенно отрубился. Угрозы вокруг не чувствовалось, сопровождавшие меня последние несколько дней навязчивые кошмары ушли в прошлое, мозг чувствовал необходимость как следует отдохнуть. Следующий день начался с совместного завтрака. Готовить Ивин то ли не умел, то ли не желал, и мне пришлось взять дело в свои руки. При наличии вполне вменяемой печки грызть что-либо в сухомятку я не собирался. Правда, сделанный мною суп оказался столь жалким на вид, что утонченный аристократ предпочел обойтись вяленым мясом и разогретыми на той же печи колбасками. Однако мне странное варево очень даже понравилось, благодаря наличию местных пахучих специй, оно получилось весьма необычным и даже вкусным. Зря не хотите попробовать. Жидкие блюда очень полезны для организма. Благодарю, но вынужден отказаться. Через 2 декады меня сменит, а до этого времени лучше не рисковать. Ну, дело ваше. Хотел спросить, у вас там ведь другой язык? Ну, в вашей стране, конечно. Я бы хотел его выучить, если вы не против. Этим займутся высокие лорды. Так зачем время терять, если вы поговорите со мной на своем языке хотя бы час, я его пойму. А у тебя тоже есть этот талант, понимающе кивнул Щеголь. Тогда можно и выучить. Спасибо. Не стоит благодарности. К некоторому моему удивлению, начавшееся сразу после завтрака обучение пошло не совсем так, как обычно. Ивин лениво произносил какую-то странную певучую тарабарщину, я добросовестно ее слушал и пытался вникнуть в глубинный смысл озвученных фраз, но уже спустя несколько минут начал понимать, что чуть ли не в прямом смысле этого слова бьюсь лбом о стену. Доносившиеся до моих ушей звуки оставались максимально чуждыми, повторить их было совершенно нереально, а мои хваленые способности лингвиста как будто отключились. Я на всякий случай заглянул в табличку с параметрами, не нашел там никаких шокирующих изменений, после чего вновь сконцентрировался на собеседнике и неожиданно понял, что абсолютно не чувствую его эмоций. Передо мной как будто сидел кусок камня, а не живой человек. «Слушайте, у вас тут что, какая-то защита? Моя аура не работает». «Ах да», — спохватился Щеголь. «Прошу извинить меня за эту оплошность. Сейчас все получится». Через несколько секунд ментальная стена рухнула, мое восприятие начало улавливать отголоски чужих эмоций, а переливы незнакомого языка как будто стали роднее и ближе. Минут через 30 это дало самые первые плоды, спустя час я начал различать отдельные слова и предложения, а потом случился обычный в таких случаях прорыв, аура сделала свое дело, нужный пласт информации перебрался в глубины моего сознания и процесс закончился. Маленьким, но весьма приятным бонусом стало то, что долгие месяцы стоявший на одной отметке навык наконец-то получил улучшение и в соответствующей графе появилась 3 вместо 2. Пожалуй, теперь в случае возвращения на Землю я мог с легкостью выстроить карьеру профессионального переводчика. Отлично, все получилось, ага. Избавляясь от этих низкопробных словечек, поморщился Ивин. Самые лучшие из наемников могут претендовать на очень высокий статус и даже титулы, но их поведение должно соответствовать положению. Прошу меня извинить, так-то лучше. Скажите, а каким образом вы добились настолько совершенной защиты разума? У меня не вышло уловить ни одного вашего чувства, хотя с другими видящими это получалось само собой. Я не видящий, брезгливо дернул уголком рта собеседник. Я титулованный маг и лорд. Тем не менее, закрывать свои мысли от чужого внимания вас научат в ходе специальных занятий. Это обязательная процедура, так как во время боевых действий вам будут противостоять не менее одаренные волшебники. Понял. В таком случае вынужден тебя оставить. Есть кое-какие дела. Мне ждать тут? Делай, что хочешь. Делать мне было совершенно нечего, так что я еще раз прошелся по храму, заглянул на 2-й этаж, насладился панорамой брошенного людьми города, после чего спустился обратно и выбрался на улицу. Плотность энергетических потоков оставалась высокой, но это могло быть связано с отпугивавшими демонов заклинаниями. В остальном же окрестности храма казались настолько безопасными, насколько вообще могла считаться безопасной заселенная потусторонними сущностями территория. Ладно, разберемся. Осторожная прогулка вокруг храма не принесла ничего интересного. Немного поколебавшись, я вышел на главную площадь, пересек ее и остановился напротив мрачного и частично разрушенного дворца. Рядом не наблюдалось ни одного фантома, здание выглядело абсолютно пустым и заброшенным, так что у меня почти сразу же возник соблазн исследовать его чуть подробнее. С трудом одолев это несвоевременное желание, я устроился на маленькой каменной тумбе, уставился на статую какого-то неизвестного мне воителя, после чего попытался трезво взглянуть на все происходящее. Самым главным итогом завершившегося рейда через пустоши было то, что у меня наконец-то появился реальный шанс выбраться из той помойки, в которую я угодил благодаря Локарсис. Это являлось одной из моих главных долгосрочных целей, так что путешествие можно было считать весьма удачным. Тот факт, что работодатели согласились научить меня портальной магии, также вызывал радость, хотя недавняя тоска по дому заметно стихла, я по-прежнему хотел как можно быстрее вернуться на Землю. С этой точки зрения все прошло чуть ли не идеально. На противоположной чаше весов лежали те методы, которыми пользовались мои новые союзники для достижения желаемого результата, Я всерьез опасался, что прибывающие на службу наемники используются в качестве расходного материала и смертность в их рядах откровенно зашкаливает. Доказательств такому предположению у меня не имелось, но здравый смысл подсказывал, что военачальники, готовые пустить под нож десяток людей ради найма одного специалиста, будут столь же наплевательски относиться и к жизням этих самых специалистов. То есть синекурой моя новая работа однозначно не являлась и к ней следовало хоть как-то подготовиться. Оставался вопрос, как именно ножик зарядить, а почему нет, мысль показалась мне вполне здравой, столица вряд ли кардинально отличалась от того же самого Дашина, поэтому здесь вполне можно было отловить пару десятков фантомов, задобрив притаившуюся в черном клинке сущность. Времени у меня хватало, процедура казалась достаточно простой. А лишний козырь в рукаве мог еще не единожды спасти мою шкуру. То есть вопрос целесообразности здесь даже не стоял. Ладно. Приняв окончательное решение, я вытащил артефакт, слез с камня и отправился куда глаза глядят, внимательно присматриваясь к энергетическому фону и следя за тем, не появится ли в пределах видимости какой-нибудь беспризорный дух. Первые несколько минут ничего интересного поблизости не находилось. Однако затем мне удалось вырваться за пределы установленной коллегами винозащиты, и мир тут же стал меняться, перекрывавшая обзор пелена отступила, поле зрения расширилось, а впереди начали возникать привычные контуры энергетических аномалий. Демоны, местечковые боги и другие потусторонние твари в столице совершенно точно водились. «Туда мы не пойдем», — пробормотал я, рассматривая маячившую над западными районами города тень. «Ну его нахрен». Оккупировавший эту часть столицы дух совершенно точно располагался на высшей ступеньке эволюционного развития, темная масса сконцентрированной им энергии даже с расстояния в 1,5 километра выглядела настолько плотной и опасной, что мне захотелось немедленно вернуться в храм, дождаться открытия портала и без лишних сложностей отправиться в новый мир. Однако желание зарядить свой единственный настоящий артефакт все же победило. При более внимательном изучении окрестностей у меня получилось распознать еще 3 более-менее серьезные аномалии, но все они располагались достаточно далеко и не представляли из себя непосредственной угрозы. Убедившись, что действительно опасные враги рядом отсутствуют, я глубоко вздохнул, а затем продолжил движение, зорко поглядывая по сторонам. Первый фантом возник на моем пути еще через 2 минуты. Мне с легкостью удалось разыграть карту беззащитной жертвы и насадить темный силуэт на клинок, после чего сковывавшая мои внутренности тревога наконец-то отступила. Я снова оказался в знакомой стихии, а противники здесь явно не привыкли к тому, что люди тоже могут на них охотиться. То есть все опять складывалось более чем удачно. Отлично. Рядом с защитным барьером неупокоенных душ было откровенно мало, но меня такой расклад вполне устраивал. Бесшабашная схватка с целой толпой озлобленных призраков абсолютно не соответствовала моим планам. Стараясь не отходить слишком далеко от центральной площади, я проверил несколько ближайших улиц, пополнил список трофеев еще 3 духами, а затем ощутил первые признаки благодарности, получив долгожданную пищу. Черный клинок вновь начал транслировать в пространство эмоции довольного щенка. Искренней радости в этих слабых отголосках пока что не чувствовалось, но прогресс все равно был налицо. Еще не успевшие распознать во мне опасного хищника фантомы сами шли на убой, ничего сложного в их истреблении не было, так что спустя какое-то время я расслабился, настроился на откровенно философский лад и принялся думать обо всем подряд. Как ни странно, центральное место в моих рассуждениях заняла Риша, хотя в момент смерти успевшей разделить со мной постель девушки я не испытал вообще никаких эмоций, сейчас в душе ни с того ни с сего проснулась совесть. Учитывая все обстоятельства, мне вряд ли удалось бы ее спасти, сама она при этом абсолютно хладнокровно зарезала ни в чем не повинного паренька, но ситуация в целом вызывала у меня вполне отчетливый негатив, как будто я за чем-то не уследил, что-то не сделал, а теперь прямо-таки обязан был все исправить. С чего вдруг меня стали одолевать такие мысли, было не совсем понятно. Волшебница мне нравилась, но не настолько, чтобы мстить за ее смерть или заниматься другими глупостями такого рода. Вдобавок, наши с ней отношения возникли на откровенно пустом месте, да и продержались максимум сутки. Если тот странный механический секс вообще имело смысл называть отношениями. «Воздержание опасно», — пробормотал я, следя за очередным призраком. «А ну-ка, иди сюда». Попытки задобрить собственную совесть ни к чему хорошему не привели, Однако спустя некоторое время мне удалось спихнуть большую часть ответственности за произошедшее на создателей ментальной ловушки. Как-никак, очень сложно обвинять одну подопытную крысу в том, что она не смогла спасти другую такую же крысу, а попутно истребила еще нескольких агрессивных сородичей. Этот довод показался мне достаточно убедительным, а возникшее из-за осознания собственной беспомощности раздражение я опять же свалил на своих нанимателей, сделав в памяти зарубку, что имею дело с конченными мерзавцами. Правда, тут все и закончилось, устраивать глупые демарши я по-прежнему не собирался, так что этот эпизод моей жизни можно было считать завершенным. Получился он откровенно противным, но вернуться в прошлое и все исправить не представлялось возможным. Значит, хрен с ним. Ближе к вечеру бродить по пустынным улицам в поисках неосторожных фантомов мне окончательно надоело, а сами призраки стали не в пример более осторожными. Чувствовалось, что здесь имеется та же самая схема передачи критически важной информации, что и в Дашане. Осознав, что для продолжения эффективной охоты нужно перебираться в более опасные места, я проявил разумную осторожность, вернулся на главную площадь и стал рассматривать бесхозный дворец. Тот выглядел скорее монументальным, нежели изысканным, но все атрибуты роскошной жизни былых правителей прослеживались с легкостью. Между обрамлявшими первый этаж здания тонкими черными колоннами виднелись мозаичные витражи, чуть выше располагались многочисленные статуи, верхние ярусы украшала затейливая лепнина, а на крыше виднелась сложная скульптурная группа, выполненная из белого мрамора. Сочетание черно-серых, белых и разноцветных тонов казалось немного липоватым, но в целом постройка вызывала скорее позитивное впечатление. Не портило его даже частично разрушенное левое крыло. Я минут 10 любовался архитектурным шедевром древних умельцев, но затем мои мысли свернули в более практичную колею. Призраки в округе отсутствовали, дворец никто не охранял, запретов на его посещение никто не ставил, а внутри между тем вполне могли находиться очень ценные и очень нужные мне вещи. На этот раз жадность победила. Я осторожно подошел к ограде, прислушался к царившей вокруг тишине, а затем проскользнул через гостеприимно открытые ворота и направился в сторону главных дверей. Составленная из отполированных гранитных плит дорожка провела меня сквозь расположенный вдоль забора и наполненный мертвыми засохшими деревцами сквер, обогнула пустой бассейн, после чего уткнулась в широкую пыльную лестницу. Я поднялся по ней, окинул заинтересованным взглядом уходившую вдаль колоннаду, а затем собрался с духом, толкнул дверную створку и оказался внутри дворца. Королевская обитель выглядела именно так, как мне и представлялось. Обычный для таких зданий мрамор соседствовал с дорогим деревом и позолотой, на стенах висели огромные картины в вычурных резных рамах, вдоль окон спускались тяжелые бордовые портьеры, но вся эта роскошь была немилосердно побита временем. Мрамор потускнел и местами растрескался, на мебели образовался толстый слой пыли, ткань обветшала и выцвела. С трудом подавив глупое желание позвать местных обитателей, я заглянул в несколько пустых комнат, дошел до тронного зала, после чего не удержался от соблазна и присел на золоченое кресло давным-давно сгинувшего монарха. Ощущения от подобного святотатства оказались спорными, как будто на меня разом уставились все те, кто долгими столетиями занимал это место по праву рождения или наследования. Вряд ли здесь действительно были замешаны потусторонние силы. Но я на всякий случай слез с пропитанного пылью сиденья и отправился дальше, изучая заброшенные комнаты, бродя по коридорам и рассматривая попадавшиеся на стенах картины. Отмеченные печатью времени интерьеры выглядели дорого, попадавшиеся мне в личных комнатах вещи казались достаточно ценными, вот только обратить все это богатство в свою пользу было чертовски затруднительно. Зеркала в тяжелых золотых рамах, роскошные столы из диковинного синего камня, изысканные дворянские наряды, глухие рыцарские доспехи, покрытое ржавчиной оружие, ничего из этого мне сейчас не требовалось. Возможно, ситуацию исправила бы самая обычная библиотека или магическая лаборатория, но их еще требовалось найти. Ладно, выйдя на балкон второго этажа и немного полюбовавшись ползущим к горизонту солнцем, я вернулся под мрачные дворцовые своды и начал целенаправленно обыскивать здание, стараясь найти хоть что-то действительно стоящее. Череда личных покоев дала мне пригоршню золотых монет и несколько украшений, затем я обнаружил подходящие по размеру, тщательно промасленные и выглядевшие абсолютно новыми сапоги, но был вынужден оставить их на месте, тащить с собой в более прогрессивный мир запасную обувь казалось глупостью. Чуть позже на моем пути встретились самые настоящие залежи мумифицированных трупов. Складывалось впечатление, что перед смертью все обитатели дворца отправились на третий ярус, чтобы погибнуть именно там. На кой черт им приспичило это делать и что вообще здесь произошло, осталось для меня загадкой. Я как можно быстрее миновал стихийное кладбище и перебрался этажом выше, возобновив свои исследования уже там. Дворец разочаровывал меня все больше и больше. Череда однотипных комнат с дорогими, но абсолютно бесполезными интерьерами начинала откровенно раздражать. Компактных драгоценностей вокруг почти не наблюдалось, однако найденная мною библиотека вернула мне хорошее настроение. Заглянув в очередной зал и увидев вокруг себя длинные стеллажи с книгами, я мгновенно воодушевился и отправился читать названия древних фолиантов. Сначала на полках попадались только откровенно проходные жизнеописания различных аристократов, затем начали встречаться исторические очерки, трактаты о военной науке и земледелии, а возле задней стены обнаружилось собрание сочинений на магическую тематику. Обложки радовали взгляд замысловатыми терминами, излагаемые дисциплины наверняка являлись чертовски полезными и важными. Однако здесь снова в полный рост встал вопрос целесообразности. Я при всем желании не мог утащить с собой все подряд, а забрать с собой только 2-3 книги, не вникая в их содержание и ничего не зная о компетентности автора. Дерьмо, блин. К счастью, компромисс в конце концов нашелся. Пересмотрев добрую половину стеллажа, я обнаружил двухтомник с многообещающим названием «Основы магической теории», после чего решил успокоиться. В конце концов, тащить откровения местечковых мудрецов в мир, где эти самые мудрецы котировались бы максимум на уровне обычных школьников, не имело особого смысла. Отыскав небольшую сумку, я переложил туда обе книги и оттягивавшие карманы золота, выбрался в коридор, а затем принялся размышлять. Неспешный грабеж дворца уже серьезно поправил мое финансовое положение и мог улучшить его еще больше. С этой точки зрения польза от мародерства казалась очевидной, но вместе с тем потратить оставшееся в моем распоряжении время можно было гораздо эффективнее. Скажем, если найти личные покои королевской семьи либо сокровищницу. Расстановка приоритетов почти сразу же дала свои плоды. Пробежавшись по четвертому ярусу здания, я забрался на пятый, где наконец-то обнаружил апартаменты обитавшего здесь монарха. Более того, мне удалось найти даже самого короля. Очередной мумифицированный мертвец в непринужденной позе расположился за огромным столом, таращись пустыми глазницами на разложенную перед ним карту. Валявшаяся рядом тонкая диадема не оставляла сомнений в личности покойника, а его поза говорила о том, что уничтожение живших во дворце людей произошло очень быстро и без какой-либо прелюдии. Смерть просто зашла в это место, взяла его под свое крыло, и все. Я медленно обошел комнату по периметру, а затем остановился возле огромного портрета, занимавшего добрую треть стены. Изображенный на нем мужчина с огромной долей вероятности был именно королем, а взгляд его темно-серых глаз так надменно следил за мной, что по спине сами собой начали ползать холодные мурашки. Магии в картине не наблюдалось, но это ощущение, чего вылупился. Сдохли тут все, давно уже. Мой голос породил слабое эхо, добавившее в обстановку кабинета еще больше жути, но затем случилось кое-что гораздо более странное. Краска на портрете стала быстро покрываться мельчайшими трещинками. Процесс занял всего несколько секунд, в течение которых шикарная картина полностью утратила свой внешний вид и буквально осыпалась на пол струйками разноцветной пыли. А тревожнее всего оказалось то, что это произошло без каких-либо изменений магического фона. Я не ощутил и не увидел вообще ничего. Так, к счастью, никаких последствий мое вторжение в королевскую обитель не повлекло. Мертвец так и остался сидеть за столом, бесплотные охранники за мной не явились и все постепенно вернулось на круги своя. Расхрабрившись, я поднял лежавшую на столешнице диадему, осторожно рассмотрел ее, потом озорства ради надел на голову, и услышал чей-то тихий многоголосый шепот. Наследник пришел, мы дождались, род будет продолжен, величие вернется, в нем нет нашей крови, это не наследник, это враг-враг, проклятый демон. Демон-враг смерть. Решив не искушать судьбу, я оперативно стащил украшение, кинул его обратно на стол и несколько минут внимательно рассматривал, готовясь к неприятностям, но так ничего и не дождался. Дохлый король наверняка разбирался в магии, вокруг него хватало загадочных предметов, однако причинить мне какой-либо вред они не могли. Скорее всего, Изучение расставленных вдоль стен шкафов подарило мне ощущение искреннего разочарования. В кабинете монарха не оказалось вообще ничего, что представляло бы реальную ценность. Свитки с картами, одежда, знамена, книги, письменные принадлежности, дерьмо. В соседних комнатах обнаружилась золотая и серебряная посуда, весьма недурные картины, массивные бивни каких-то неизвестных чудовищ. Однако реальная добыча оказалась гораздо более скудной. Мне удалось отыскать два вычурных перстня, пригоршню золотых монет, а также украшенную драгоценными камнями расческу. Спрятав все это в сумку, я еще раз обошел королевские владения, прогулялся по примыкавшим к ним хозяйственным помещениям, выбрался на крышу, а затем вернулся на пятый этаж и начал думать. То, что у местной знати водились деньги, было очевидно. Интерьеры дворца буквально кричали о роскоши. Тот факт, что найти все эти деньги у меня не получилось, также поддавался логическому объяснению. Аристократы вполне могли хранить накопления в собственных особняках, не выставляя богатство на всеобщее обозрение. Однако личное золото короля скорее всего валялось где-то рядом, и его следовало во что бы то ни стало найти, как и государственную казну. На дворе уже давно стоял вечер, но время суток сейчас волновало меня в самую последнюю очередь. Другой возможности ограбить целое государство я мог не получить вообще никогда. Движимый этой мыслью, я на всякий случай еще раз обошел весь замок, внимательно осмотрел то место, в котором случился взрыв, пришел к выводу, что именно там некогда жили волшебники, а затем начал искать спуск в подземелье. То, что они здесь имелись, казалось очень вероятным. Ну блин, опять это дерьмо. Хотя планировка первого этажа выглядела чертовски простой, один из расположенных прямо за тронным залом участков был совершенно недоступен для исследований. Доходя до него, я раз за разом утыкался в глухую стену, двигался вдоль нее, вынужденно сворачивал в сторону, возвращался, но спустя какое-то время вновь оказывался перед уже осточертевшим троном. Никакой магии здесь не наблюдалось, тайный сектор на поверку оказался не таким уж тайным, однако забраться в него было нельзя. Никаких дверей, магических завес или же скрытых проходов я не нашел, лишь толстенная кирпичная кладка и все. Резонно предположив, что вход находится ярусом выше, я поднялся на второй этаж, но не нашел там ничего похожего на спуск в сокровищницу. Только многочисленные кабинеты, спальни, а также залы для встреч. Тайный сектор существовал только внизу. Твою мать! Желание завладеть сокровищами древних властителей было слишком велико, поэтому... Когда все мои цивилизованные попытки разобраться с найденным секретом обернулись неудачей, я вспомнил о магии, расположился напротив одного из участков гнусной стены и отправил в нее сконцентрированный пучок энергии. В Дашане такие удары с легкостью выносили двери особняков, но здесь все оказалось заметно сложнее, хотя кладка ощутимо захрустела, а с потолка начала сыпаться каменная пыль, видимых повреждений стена не получила. Впрочем, останавливаться на полпути я тоже не собирался. А еще разок. Спустя 20 минут непрерывной бомбардировки я был вынужден признать талант неизвестных строителей, воздвигнутая ими преграда все еще держалась, в то время как мои резервы начали заканчиваться. Пришлось сделать длительную паузу, выбраться на улицу и как следует насладиться темным вечерним небом, а уже затем продолжить свою возню. Несмотря ни на что, кирпичи мало-помалу крошились и обваливались, образовавшаяся в результате моих действий вмятина становилась все глубже, но за первым слоем кладки нашелся второй, за вторым появился третий, а за третьим – четвертый. Дерьмо, долбанное дерьмо. Вечер сменился ночью, по коридорам дворца начал гулять прохладный сквозняк, однако тут мои старания наконец-то дали желанный результат. Неправдоподобно толстая и прочная стена сдалась, очередной выброс энергии сокрушил самый последний ряд кирпичей, и передо мной возникло достаточно большое отверстие, из которого тут же дохнуло промозглой сыростью. Я осторожно заглянул внутрь, после чего облегченно выругался. Кроме огромных рычажных механизмов, скорее всего приводивших в движение надежно скрытую от посторонних глаз дверь, здесь имелась широкая винтовая лестница, уходившая куда-то вниз. Вход в подземелье был успешно пробит, оставалось их исследовать. Глава 2. При более внимательном изучении в закрытом от общественности секторе не обнаружилось ничего действительно загадочного или таинственного. Найденный мною механизм с помощью хитрых противовесов отодвигал внутрь достаточно большой участок стены. Снаружи его можно было привести в действие за счет нажатий на определенные участки кладки, а все остальное по своей сути являлось обычным переходом на подземный ярус. Рассмотрев пыльные и заржавевшие механизмы, я увидел рядом связку факелов, зажег один из них с помощью крошечного фаербола, после чего двинулся вниз по лестнице, отмахиваясь от свисавшей отовсюду паутины. С какого перепуга местные пауки решили охотиться именно здесь, было решительно непонятно, однако факт оставался фактом, липкие пыльные нитки маячили буквально повсюду. Козлы членистоногие, блин. Само подземелье оказалось достаточно чистым и приятным на вид, здесь не наблюдалось никаких ржавых цепей с запутавшимися в них скелетами, пыточные инструменты и другие подобные аксессуары тоже отсутствовали, а этаж в целом почти не отличался от встречавшихся мне ранее подсобок. Прямо рядом с лестницей находился огромный каменный колодец, чуть дальше располагался вход в забитый всевозможным хламом склад, а с противоположной стороны виднелись две пустые комнаты и уходящий вдаль темный коридор. Логично предположив, что сокровищница может прятаться только там, я помахал над головой факелом, стряхнул с волос надоедливую паутину, а затем отправился на поиски драгоценностей. Правда, сначала на моем пути встретился местный арсенал, точно такой же склад, полки которого были плотно завалены всевозможной амуницией. Я с интересом прогулялся по этому хранилищу, но не обнаружил там ничего достойного внимания и вернулся обратно. В конце концов коридор сделал изящный поворот и вывел меня на порог просторной комнаты с большим письменным столом, кучей пожелтевших от времени и частично истлевших бумаг, а также двумя книжными шкафами. Но самое главное располагалось в самом дальнем его углу. Там стояла здоровенная металлическая дверь, намертво вмурованная в окружавшую ее кладку. Если за ней скрывалась не сокровищница, а очередной склад, то местному королю следовало немедленно выдать главный приз за оригинальность на каком-нибудь конкурсе эпатажных архитекторов. Хорошо, у меня теплилась робкая надежда, что ключи окажутся где-то рядом, однако разыскать их не получилось. Возможно, следовало вернуться к мумифицированному монарху и проверить его одежду, но я решил пойти более традиционным путем и обрушил на преграду энергетический удар. К сожалению, результатом этого действия стал абсолютный пшик, сокровищница оказалась защищена еще лучше потайного сектора, так что даже не заметила моих усилий. Я сделал еще три неудачные попытки, а затем взял паузу, расположился за столом и начал думать. Мои способности волшебника быстро развивались, магия позволяла решать все более сложные задачи, так что именно ее здесь и следовало использовать, в противовес тем благословенным временам, когда я сидел в канализации Малтона, полагаясь только на собственную ауру. Оставалось придумать способ, благодаря которому удастся использовать резервы наиболее эффективно. Разумеется, первым, что буквально сразу же пришло мне в голову, оказался лазерный резак. Чисто теоретически, трансформируя чистую энергию в тепловую, я мог добиться отличных результатов. Требовалось всего лишь разобраться с параметрами нового заклинания и провести несколько тестов. Время шло, работавший в храме щеголь наверняка успел задаться вопросом, куда исчез его новый рекрут, однако заканчивать поиски сокровищ ради спокойствия и вина мне откровенно не хотелось. Твердо решив освоить магический эквивалент лазера, я мысленно представил себе схему его работы, оценил необходимость перевода чистой энергии и световой луч, после чего решил не усложнять задачу и обратил свое внимание на дверь. В последнее время новые умения давались мне с откровенной легкостью, и этот день не стал исключением. Когда я направил указательный палец на выступавшую из кладки петлю, сконцентрировался, а затем открыл внутренние резервы, процесс начался в ту же самую секунду. Кожа ощутила легкое жжение, на металле вспыхнула яркая точка, нос уловил запах гари, а еще через пару мгновений мне под ноги полетели длинные белые искры. К сожалению, расплатиться за это пришлось диким расходом сил. Энергия закончилась, когда я перерезал где-то треть верхней петли, а быстро застывающий металл почти сразу же начал слипаться, образуя уродливый прерывистый шов. То есть, эксперимент можно было считать лишь ограниченно удачным. Ладно. Черный клинок совсем недавно получил неплохую подпитку и вновь стал демонстрировать готовность к сотрудничеству, так что я решил задействовать его мощь. Все снова прошло как по маслу, спустя мгновение после моего запроса опустошенные резервы переполнились, правая кисть ощутила тепло, а вырвавшийся на свободу луч впился в покалеченную петлю. Сталь охотно вспыхнула, вниз потекли струйки расплавленного металла, помещение затянулось сизым дымом, а дверь вздрогнула и чуточку покосилась. Не удовлетворившись промежуточным результатом, я перевел свой импровизированный лазер на нижнюю петлю, добился ее полного разрушения, после чего на всякий случай отключился от артефакта. Изуродованное дверное полотно больше не являлось серьезной преградой. Вернувшись на склад и взяв там первый попавшийся меч, я использовал его в качестве рычага, освободил себе проход и наконец-то зашел в святую святых брошенного людьми дворца. Здесь на самом деле была сокровищница. Самая настоящая. Охренеть. Запалив предусмотрительно оставленный прежними хозяевами факел, я минут пять бродил между солидными каменными стеллажами, рассматривая массивные дубовые сундуки, откидывая их крышки, любуясь блеском золотых украшений и думая о том, сколько все это стоит в пересчете на обычные земные деньги. Затем восторженная эйфория уступила место более практичным соображениям. Хотя королевские сокровища находились в моем полном распоряжении, оприходовать их целиком и полностью я не мог. Внутренний кошелек имел ограниченные размеры, карманы никогда не вместили бы столько драгоценностей, а поднять набитый золотом рюкзак было чертовски сложно из-за его тяжести. Кроме того, даже в самый большой рюкзак влезла бы лишь крохотная часть от найденного. Как следует выругавшись, я наполнил один из карманов золотом, оценил его реальный вес, после чего озадаченно поскреб затылок. Взять с собой 3-4 килограмма монет было вполне реально, а вот дальше начинались трудности. Большую часть накопленных древними королями сокровищ в любом случае пришлось бы оставить. Вот дерьмо. Я попытался выкрутиться из ситуации за счет перераспределения трофеев, но получилось только хуже, хотя золотые цепи, броши и прочие серьги выглядели дороже обычных кусков золота, сложить их плотной кучкой было чертовски сложно, а это обстоятельство сейчас играло далеко не самую последнюю роль. Убедившись, что занимаюсь совершенно не тем делом, я набил монетами все свободные карманы, после чего вернулся к украшениям и спрятал в магическом кошельке два усыпанных разноцветными кристаллами ожерелья. Хорошо еще, что созданный мною инвентарь работал по тому же принципу, что и в компьютерных играх, позволяя брать именно ту вещь, которая требовалась в данный момент. Без этой прекрасной особенности быстро достать нож теперь оказалось бы чертовски сложно из-за окружившего его хлама. Как только доступные для хранения денег места закончились, обуявшая меня золотая лихорадка стала разжимать свои цепкие объятия, осознав, что при всем желании не смогу унести все имевшиеся в наличии ценности. Я кое-как смирился с этим фактом и принялся рассматривать другие части помещения. Здесь также хватало интересных вещей. Возле дальней стены располагалась настоящая выставка парадных доспехов и висели подбитые мехом мантии. Целый угол был отведен под аккуратно сложенные бивни каких-то местных слонов, а рядом с ними красовались набитые полудрагоценными камнями ящики. Мои познания в геологии были не столь обширными, как хотелось бы университетским преподавателям, однако распознать яшму, змеевик, горный хрусталь и малахит я все-таки смог. Несколько внушительных кусков янтаря также вызвали у меня определенный интерес, но в целом эта коллекция не являлась чем-то выдающимся, и я с легкой душой оставил ее у себя за спиной. Несколько древних книг на поверку оказались королевской родословной, два золоченых церемониальных посоха не представляли реальной ценности из-за внушительного веса, набор тонких серебристых шпаг также оставил меня равнодушным. А вот висевший чуть дальше меч выглядел гораздо более занятным. В первую очередь из-за того, что вокруг него просматривалась отчетливая магическая аура. Так, осторожно прикоснувшись к ребристой рукоятке, я снял оружие со стены, сделал пробный взмах, после чего начал внимательно рассматривать, стараясь не потревожить спавшие внутри силы. Клинок был угольно-черным, форма лезвия приближалась к классической, а длина полностью соответствовала моему росту. Его как будто сделали на заказ, пытаясь угодить лично мне. По внешнему виду он составлял идеальную пару уже имевшемуся у меня ножу. Я почти мгновенно захотел обновить свой арсенал, но с этим возникла маленькая проблема. Внутренняя суть артефакта оставалась неизвестной, так что любое его использование могло привести к непредсказуемым последствиям. Лишний раз рисковать мне абсолютно не хотелось, даже несмотря на отсутствие явных угроз. «И что с тобой делать?» Ответа я не ждал, но он внезапно последовал. В моем сознании сама собой сформировалась картинка с бегущими по камням малыми ручейками. Даже так, крови хочешь, образ кровавых ручейков приобрел еще большую насыщенность, и я понял, что угадал. Этот меч совершенно точно создавался не для парадов или торжественных приемов. «Не против со мной поработать?» Картинка исчезла, но взамен тут же пришло яркое понимание того, что клинок полностью готов к сотрудничеству, а затем окутывавшая его энергия непринужденно растеклась по моей руке, впиталась в ауру, и я ощутил резкий прилив сил, мышцы приобрели твердость гранита, сухожилия уподобились туго натянутым стальным канатам, меня переполнило желание как можно скорее использовать всю эту мощь, но уже спустя несколько секунд чувство бесконечного могущества отступило, сменившись непоколебимой уверенностью. Любой встретившийся на моем пути враг должен был погибнуть. Это больше не подлежало сомнению. «Понял, понял», — проворчал я, с трудом очистив мозги от наносных чувств. «Ты силы даешь, верно, и питаешься кровью». Долетевшую до меня эмоцию можно было истолковать лишь в качестве согласия. Кажется, мой новый артефакт действительно был рассчитан на одну единственную функцию. Хотя принимать это утверждение на веру я все равно не спешил. «Что-нибудь еще умеешь?» Теперь до меня дотянулись отголоски легкой грусти. Обладавший зачатками разума клинок явно печалился из-за того, что в его арсенале не нашлось более существенных умений. Хотя, если судить объективно, работа с аурой владельца и ментальная коммуникация уже выводили мою находку на запредельный для большинства местных поделок уровень. Думаю, по меркам этой реальности меч являлся абсолютным шедевром. Еще немного поколебавшись, я махнул рукой, взял лежавшие на отдельной полке ножны, прицепил их к поясу, а затем спрятал меч и принялся осматриваться в надежде отыскать еще какие-нибудь редкости. Увы, но здесь меня ждало серьезное разочарование. Дважды обойдя сокровищницу по периметру и внимательно присмотревшись к каждой обнаруженной вещи, я так и не выявил ничего действительно полезного. Золото, золото, украшения, слоновая кость, доспехи, золото. В конце концов мне пришлось смириться с очевидным фактом, пополнить список трофеев здесь было уже нечем. Хотя найденным драгоценностям могло найтись и другое применение. Ладно, хрен с ним, попробуем. Несмотря на поздний час, Ивин дежурил возле портала. Когда я вернулся в храм и переступил порог молельного зала, то первым, что бросилось мне в глаза, была именно его недовольная физиономия. Впрочем, щеголь не стал делать акцент на моем поведении, читать нотации либо каким-то еще образом демонстрировать свое раздражение. Прогулялся, так точно. Меч нашел источник силы, наверное. Не знаю, как называют такие вещи. Их называют источниками, педантично повторил собеседник, рассматривая болтающийся на моем поясе клинок. Хорошая вещь. Я непринужденно улыбнулся, махнул рукой, после чего ловко перевел разговор на другую тему. У меня тут назрел один вопрос. В вашем мире ценится золото? Ценится. Мне удалось обнаружить проход в местную сокровищницу. Если хотите, мы с вами можем вернуться во дворец, забрать оттуда все ценности, а затем их поделить. Разумеется, большая часть достанется вам, но я рассчитываю на определенную благодарность, не обязательно материальную. Лицо Ивина осветила теплая улыбка, он мечтательно вздохнул, однако затем сокрушенно покачал головой. Не получится, Макс. Высокие лорды следят за тем, чтобы все проходящие через портал ценности оставались в распоряжении государства. Так что спасибо за предложение, но я вынужден отказаться. Значит, поднимем эту проблему на следующий уровень. Если вы объявите о том, что нашли солидные запасы золота, это ведь повысит ваш статус. Скорее всего, да. Тогда почему бы нам с вами не заняться данным вопросом? Вы улучшите свой послужной список, а я буду рад избежать конфискации различных безделушек. Например, этого меча. Ты в любом случае сможешь оставить себе меч, успокоил меня щеголь. Мы не претендуем на такие мелочи. Но в твоих рассуждениях действительно есть правильное зерно. Поговорим об этом завтра. Если что, там действительно много. Завтра, Макс, завтра. Хорошо, понял. Завтра, так завтра. Не знаю, какими аргументами руководствовался Ивин, но выводы по итогам нашего разговора он сделал совершенно правильные. Весь следующий день мы занимались тем, что переносили найденные сокровища из дворца в храм, не отвлекаясь даже на то, чтобы как следует перекусить. Работы было много, чертовы бивни и сундуки с монетами оказались невероятно тяжелыми, однако благородный аристократ не чурался физического труда и пахал наравне со мной, это отчасти спасало ситуацию. В результате ближе к вечеру сокровищница опустела, возле портала образовались солидные залежи золота, слоновой кости, драгоценных камней и прочих ценностей, а наши силы окончательно иссякли. Лично у меня хватило энергии только для того, чтобы добраться до кровати, рухнуть на нее и сразу же отключиться. «Вставай!» Буквально через мгновение послышался рядом противный голос Щеголя. «Время!» За прошедшие дни окружавший моего нового знакомого ореол тайно изрядно потускнел, я растерял весь изначальный пиетет и начал относиться к нему как к очередному средневековому выскочке, поэтому отреагировал не совсем подобающим образом, перевернулся на другой бок, буркнул ругательство и постарался снова заснуть. «Портал откроется через полчаса», — сообщил чертов аристократ. «Ты решил остаться в этом мире? Вот дерьмо!» К нужному моменту я успел собраться, проверить рассованное по карманам золото и другие вещи, а вот до конца проснуться мне так и не удалось. Работа грузчика оказалась для моего тела настолько внезапной и шокирующей, что не помогла даже регенерация. Я хотел спать, есть, валяться под уютным одеялом. «Отойди в сторону, не мешай!» Мерцавшие на полу символы стали разгораться. Внимательно следивший за ними маг принялся шептать какие-то непонятные слова, я ощутил резкую концентрацию стихийной энергии, а затем над печатью разлилось приятное желтое сияние и портал наконец-то открылся. Вопреки моим ожиданиям, он представлял собой не стационарное окно в другую реальность, а широкую энергетическую завесу, по другую сторону которой не просматривалось вообще ничего. Пока я соображал, нет ли здесь какой-то хитрой ловушки, потоки света расступились, и перед нами возник высокий старец в белоснежной мантии. «Высокий лорд Элиа, рад вас приветствовать», тут же склонился в вежливом полупоклоне Ивин. «У меня хорошие новости». Я тоже поспешил кивнуть, однако старик не обратил на меня никакого внимания, уставившись на распахнутый сундук с золотом. «Кажется, наши мучения не пропали даром, благородный металл действительно вызвал у него положительные эмоции. Докладывай». «За прошлую декаду мною был найден очень способный воин, готовый в любой момент встать на защиту нашей страны», — скороговоркой произнес Щеголь. «Благодаря его талантам мы смогли обнаружить местную сокровищницу, а также перенести в храм ее содержимое. По моему скромному мнению, совет высоких лордов найдет отличное применение всем этим вещам». Пока я мысленно радовался тому факту, что Ивин сдержал данное накануне обещание и упомянул мои заслуги перед нанимателями, рассматривавший нашу добычу аристократ царственно кивнул, а затем обратил свое внимание на меня. «Как зовут?» «Макс». «Просто Макс», кустистая бровь скептически изогнулась, демонстрируя утонченное презрение. «Без родового имени, лорд Максим, апостол великой богини Лакарсис в землях королевства Хельги», тут же исправился я, но во время изгнания более предпочтительны скромные титулы. «Здесь меня зовут Макс Седой». «Приемлемо», согласился старик. «Уверен, ты сможешь достигнуть больших успехов. Он уже освоил наш язык», сообщил очевидный факт Ивин. «Его магические способности достойны внимания. Это радует. Ты готов сражаться под нашими знаменами?» «Готов. В таком случае иди туда. Не задерживайся». Я торопливо кивнул Щеголю, подошел к сияющей завесе и вступил на печать. По коже пролетел зябкий холодок, все вокруг затопило светом, возникло уже знакомое мне ощущение свободного падения, а затем впереди развернулась совершенно иная панорама. На этот раз меня занесло в какой-то открытый павильон, чем-то напоминавший классические древнеримские амфитеатры. Выложенная крупными белыми плитами площадка была ограничена симпатичной колоннадой, за которой просматривался шикарный дворцовый ансамбль. Высокие утонченные здания радовали глаз изящными формами и многочисленными статуями диковинных зверей, соединявшие их тонкие мосты навевали мысли о работе каких-нибудь сказочных эльфов, а искусно разбросанные по ярусам висячие сады оживляли весь комплекс, придавая картине изысканную свежесть. Земным ландшафтным дизайнерам такая красота даже не снилась. «Иди вон туда», — приказал старик, указывая на противоположную сторону площадки, где уже скопилась небольшая толпа из разномастных оборванцев. «Нужно собрать остальных». «Так точно». Судя по всему, Ивин ни капли не приукрашивал действительность, когда говорил, что сбор наемников ведется ударными темпами во множестве доступных миров. Подойдя чуть ближе к своим будущим коллегам, я осознал, что в большинстве своем они отличаются друг от друга примерно так же, как пигмеи отличаются от эскимосов. Несколько человек явно прибыли из жаркого климата, смуглая кожа и минимум одежды говорили об этом лучше всяких слов. Кое-кто однозначно занимал на своей исторической родине высокие посты, их выдавали чересчур роскошные наряды. Однако попадались и более стандартные искатели приключений, выглядевшие точно так же, как и я. Мое появление вызвало сдержанное любопытство, но заводить со мной разговор никто не стал, скорее всего, из-за наличия банальных лингвистических трудностей. А потом вокруг разлилось знакомое сияние, и возобновивший работу портал выплюнул на камни арены еще троих рекрутов. Ими оказались представители монголоидной расы. Желтоватая кожа и узкие глаза новичков сразу же вызвали у меня четкие ассоциации с Японией или Кореей. Но интереснее всего оказалось то, что среди этой троицы оказалась девушка, крепко сбитая брюнетка в полном кожаном доспехе. Женщин среди толпы будущих наемников имелось всего несколько штук. Внимание всех без исключения рекрутов тут же обратилось на незнакомку, однако та высокомерно проигнорировала заинтересованные взгляды, отошла к одной из колонн и замерла там, скрестив на груди руки. А портал между тем выплюнул еще двоих человек. Процесс шел своим чередом, толпа мало-помалу увеличивалась, и в какой-то момент я осознал, что вокруг меня собралось не меньше сотни бойцов. Если такого рода сборища на самом деле организовывались раз в 10 дней, то масштабы призывной кампании начинали внушать нешуточное уважение. С таким объемом привлеченных к защите государства наемников любой внешний враг должен был испытывать весьма серьезные проблемы. Пусть те, кто успел изучить наш язык, выйдут в центр, неожиданно разнесся над ареной чей-то равнодушный голос. Быстрее! Я торопливо шагнул вперед, за мной последовали еще человек 5, а затем случилось кое-что непредвиденное. Вся толпа, явно повинуясь стадному инстинкту, направилась вслед за нами. «Идите к смотрителю», — последовало новое распоряжение. Он возле бирюзовых ворот. Процедура сепарации была организована из рук вон плохо, ничего не понимающие люди все так же двигались вслед за нами, однако дежуривший возле раскрашенной в веселые голубые тона арки человек к такому явно привык. «Понимаешь, о чем я говорю?» «Да». «Иди дальше». «А ты понимаешь, о чем я говорю?» «Да». Кивнул стоявший рядом со мной темнокожий боец. «Хорошо понимаю, иди за ним. А ты, понимаешь наш язык?» «Тоже понимаю, за ними». Я прошел сквозь арку, остановился в нескольких метрах за ней и принялся наблюдать за скоротечным допросом. Как и ожидалось, язык нанимателей в достаточной мере освоили только 6 человек, те, кто вышли из толпы вместе со мной. Всех остальных смотритель без лишних церемоний развернул обратно. «Меня зовут Нуала», с оттенком гордости сообщил продолжавший держаться возле меня смугляк. «Я великий шаман и говорящий с духами. Буду рад драться вместе с тобой, белокожий воин. Макс, боевой маг и медиум, тоже рад знакомству». «Астера», — присоединился к перекличке еще один наемник, ученик великого магистра и кровный маг. «Джамал», — хмыкнул державшийся чуть в стороне от нас худой и невысокий человек. «Я как раз очень хорошо умею убивать магов». «Элларен», — маг. «Ша», — хозяин теней. На этой многозначительной ноте обмен любезностями закончился, и вокруг нас сгустилось неловкое молчание. Общаться с новыми знакомыми больше необходимого почему-то никого не тянуло. Впрочем, торчать за аркой нам пришлось не так уж долго. Разогнавший толпу смотритель вернулся, окинул нас испытывающим взглядом, после чего удовлетворенно кивнул. «Очень хорошо, вас достаточно для полноценной боевой группы. Идите за мной». Арена осталась за спиной. Мы прошли мимо нескольких приземистых зданий, спустились по длинной мраморной лестнице, после чего оказались на территории маленького обособленного комплекса, выглядевшего как тренировочная база. Посреди внутреннего двора здесь имелась засыпанная мелким желтым песком площадка, рядом с ней красовались замысловатые гимнастические тренажеры, а окружавшие этот спортивный уголок дома очень сильно напоминали казармы. Украшений здесь не было в принципе. Стиль почти ничем не напоминал те дворцы, вид которых поразил меня во время первого знакомства с новым миром. «Ваши комнаты расположены вон там», — произнес куратор. «За мной». Заселение получилось чертовски быстрым. Оказавшись в казарме, мы почти тут же стали обладателями микроскопических комнат с номерами от 37 до 42, после чего узнали, что первое занятие начнется уже через полчаса. «Бросайте здесь лишние вещи, приводите себя в порядок и выходите на улицу. Торопитесь». Расставаться с накопленным золотом было жалко, хлипкое дверное полотно и смехотворный замок навевали тоску, но особого выбора у меня не имелось. Таскать на себе несколько килограммов лишнего веса я однозначно не хотел. Пришлось спрятать большую часть монет под матрасом, а затем бросить все остальные пожитки на самом видном месте, запереть дверь и покинуть здание. Из-за своих достаточно внушительных размеров комплекс показался мне безлюдным, хотя из некоторых комнат доносились характерные шорохи, а вдалеке слышались чьи-то отрывистые команды, создавалось впечатление, что казармы заполнены дай бог на 1/5 от максимума. В сочетании с ударными темпами найма бойцов такая статистика вызывала серьезные опасения. Если каждые 10 дней сюда прибывает по несколько десятков человек, то где тогда они все? Отправились в профильные учебки, ушли на фронт или же погибли за интересы высоких лордов? К сожалению, последний вариант выглядел самым вероятным. Ладно, прорвемся. Дождавшись нашего появления, смотритель важно кивнул, а затем нетерпеливо махнул рукой. «Вас уже ждут. Быстрее!» Короткий переход завершился в соседнем здании, представлявшем из себя нечто вроде академии. Здесь не имелось крошечных жилых комнат, потолки радовали красивой лепниной, а коридоры были гораздо шире, чем в казарме. Более того, вокруг даже наблюдалась кое-какая активность, за дверями некоторых залов явно шли занятия, а нам навстречу время от времени проходили молчаливые и сосредоточенные люди. Правда, я так и не понял, что именно заставляло их вести себя настолько скованно. «Сюда», — произнес куратор, когда мы оказались на втором этаже. «Ваш зал для упражнений». Выделенное нам помещение оказалось весьма просторным, а на его стенах просматривалась тонкая вязь магических символов. Судя по всему, здесь можно было без особых проблем заниматься отработкой опасных заклинаний. Находившийся в центре комнаты мужчина щеголял белоснежной мантией и аккуратной прической, а окутывавшая его аура говорила о том, что перед нами самый настоящий лорд, не знаю уж, обычный или высокий. То есть мы действительно попали в учебный класс и увидели своего первого учителя. «Сегодняшние рекруты», — доложил сопровождавший нас куратор. «Способности хорошие, язык изучен, готовы к работе». «Отлично», — кивнул мужчина. «Свободен». Куратор тут же ретировался, а мы уставились на аристократа, ожидая дальнейших распоряжений. Тот окинул нас не менее внимательным взглядом, после чего заложил руки за спину и начал прохаживаться взад-вперед, явно собираясь с мыслями. Выглядело это достаточно забавно.